Анна Ахматова. «Пустых небес прозрачное стекло». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Пустых небес прозрачное стекло, большой тюрьмы белёсое строение и хода крестного торжественное пение над Волховом, синеющим светло. Сентябрьский вихрь листы с березы свеев кричит и мечется среди ветвей, а город помнит о судьбе своей». Здесь Марфа правила, и правил Аракчеев. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.